Глава 20. Покаянный псалом. Наверное, из всего рассказанного следует, что я был человек так себе. Может быть, даже совсем нехороший человек. Но будет не совсем честно заставлять читателей вспоминать написанное и самостоятельно решать, хороший я или не очень, или вообще совсем никудышный. Тем более, что читатели — люди снисходительные и добрые. Того и гляди, скажут, он хороший, он ни в чем не виноват. Это у него так случайно выходило. А так-то он старался. Простим его и посочувствуем ему. Фу, какой стыд. Лучше честно признаться самому. Объясниться на чистоту. Но сначала один смешной случай. Мало того, что я был самовлюблен, эгоистичен и жесток, вдобавок я был ужасающе нелеп. Ах, как я любил Киру Срезневскую! Но после наших первых объятий родители увезли меня на дачу. Что значит «увезли»? Что, насильно? Схватили и затолкали в машину? Или пригрозили? Нет. Я просто поехал с ними. Так, по привычке. Кстати говоря, может быть, многие мои неудачи, обиды и провалы случались из-за старинной дурацкой мудрости «война войной, а обед по расписанию». Это работает и на вершинах политики, и в частных любовных коллизиях вроде моей. Вот я, наконец, сблизился с женщиной, о которой мечтал с того самого момента, когда впервые увидел ее в курилке на черной лестнице, в старом здании филфака. Но вместо того, чтобы на завтра приехать к ней и петь серенады у нее под окнами, вместо этого я поехал с мамой и папой на дачу. Дурак, недотепа, маменькин сынок. Одно слово — дачник. Впрочем, может быть, если бы я ухаживал за Кирой активней и интенсивней, преданней и самоотверженней, а не просто вздыхал, не упуская при этом заводить романы и романчики с другими. Может быть, все вообще пошло бы по-другому. Должен честно признаться. Я считаю свою жизнь очень счастливой и хорошей. Мне удалось многое. У меня есть то, о чем я мечтал всю жизнь. Но к этому я пришел именно через эти бесконечные неудачи, отказы, провалы, обиды, недоразумение и недопонимание. Так что, если бы, влюбившись в Киру Срезневскую, я бы все сделал, чтобы она была со мной, может быть, у меня в жизни все было бы иначе. Но как? Мне почему-то кажется, что совершенно не так, как сейчас. Скорее всего, гораздо хуже. Короче говоря, поехал с родителями на дачу. Но я все время думал о Кире. Я решил привезти ей грибов. Решение это пришло, когда я гулял по лесу. В траве торчали вполне приятные грибы. Крепкие молодые сыроежки, бархатные подберезовики, красивые подосиновики и даже, может быть, пара-тройка боровичков. У меня с собой не было никакой сумки, но я был в кепке. Я обожал кепки. У меня их было много. В иные годы больше дюжины. Шоферская с лакированным козырьком, брезентовая тельмановка, пара ленинок из драпа, три деголлевки, то есть почти каскетки, их я любил больше всего, и несколько без особого фасона, но тоже замечательные, твидовые, шерстяные, суконные и даже льняные. В тот раз на мне была чудесная вельветовая кепка, которую папа привез из Варшавы, сделанная каким-то, как тогда выражались, частником. На этикетке была вышита его фамилия — Хенрик Бакалаврский. Смешная фамилия, правда? И адрес — Хмельна, 8. Папа рассказывал, а потом я где-то еще читал, что Хмельна была улицей маленьких частных лавочек, которые, в отличие от СССР, свободно существовали в социалистической Польше. Я набил эту кепку грибами, отнес домой. В воскресенье утром мы приехали в Москву, и я позвонил Кире, спросил, что она делает сегодня. Она сказала, что собралась идти в иностранку, то есть в библиотеку иностранной литературы, готовить курсовую. Днем я поехал в иностранку, уложив эту кепку, набитую грибами, в портфель. Я обошел, а потом оббегал все читальные залы, все холлы и курилки тоже по нескольку раз. Киры там не было. В гардеробе я издалека рассматривал стеллажи, куда гардеробщики ставили портфели читателей. Мне казалось, что я вижу ее портфель. Я его помнил, большой, типа саквояж, темно-вишневого цвета. Снова и снова я ходил по всем этажам, и мне все время казалось, что она только что вышла в отдел каталогов или на лестницу. Вот она стоит за стеллажом, вот она перешла из зала в зал. И поэтому я просто случайно не могу ее поймать, а так она здесь. Я носился по иностранке долго, часа два. Мне все время хотелось позвонить ей домой и понять, где она на самом деле, но я почему-то боялся, потому что надеялся. Ближе к вечеру я пошел домой и по дороге позвонил ей из автомата. «Привет, привет! Ты уже дома?» «Дома, дома», — сказала она. «Я в иностранку не поехала, потому что догадалась, что ты туда притащишься». Какая прелестная откровенность! Однако на завтра уже на факультете я все-таки передал ей эти грибы, тем более что они, проведя две ночи в холодильнике, были еще хоть куда. Грибы в кепке. Сплошной фрейдизм. После этого приключения кепка, как сказала бы моя бабушка, совсем потеряла вид. Стирка не помогла, скорее наоборот. Пришлось ее выбрасывать. А через много-много лет я оказался в Варшаве, нашел улицу под названием Хмельна, но в доме номер 8 уже не было лавочки Хенрика Бакалаврского. Но эта милая лирическая история совсем не отменяет того, что я был в общем и целом нехорошим человеком, да и в частностях тоже. Смотрите сами. Нехорошесть моя в первую очередь заключается в том, что я был слишком сосредоточен на себе, дорогом любимом. Я внимательно наблюдал за собственными переживаниями. Я был чувствителен и обидчив. Я помнил нанесенные оскорбления, пережитые унижения, да и просто любые недовольства, испытанные мною. Замечал все. Тут мне что-то не додали, там не оказали достаточного внимания и уважения, не позвонили, опоздали на свидание, внезапно отказались прийти в гости, обещали и не сделали, и так далее, и так далее, и так далее. Список здесь может быть долгим. Все это я копил, перебирал, раскладывал на кучки, сортировал и пересортировывал, сдувал пыль и любовался всеми этими обидами. Потом, лет этак через 40-50, весь этот обидный каталог превратился в склад сюжетов для моих рассказов. И в сердце своем, стыдно признаться, желал всяческих несчастий тому, кто эти обиды мне нанес, хотя на практике я вовсе не был мстителем. Почти все мои обиды оказывались неотомщенными, а обидчики безнаказанными. Но приходится признаться, не потому, что я вдруг их прощал или забывал дурное, а просто потому, что у меня не было никакой реальной возможности отомстить или хотя бы навредить. Тем более, что в большинстве случаев нанесенные мне обиды были скорее моральными, чем вещественными. А как ответишь на моральную обиду? Тоже морально обидеть? Как глупо. Но не это главное. Главное, я был невероятно чувствительным к тому, как ко мне относятся люди. Друзья, приятели, просто знакомые. Но в первую очередь девушки, женщины, возлюбленные. Иногда я обижался и затаивал обиду. Иногда возмущался и уходил, хлопнув дверью. Иногда пускался в длинный, выматывающий душу выяснение отношений. «А вот что ты имела в виду, когда сказала...» и так часа на три. Бывало, что все эти три случая относились к одной и той же девушке. Я мог и затаить обиду, и уйти, и отказываться встречаться, а потом долго и нудно, а отчасти и садистически выяснять отношения. Я всегда чувствовал, когда ко мне отнеслись плохо или недостаточно хорошо. От случайной небрежности до циничной умышленной измены. Но странное дело, а может быть, наоборот, ничего странного, я сам обижал, обманывал и, главное, расставался. Бросал с легкостью необыкновенной, совершенно не задумываясь, то есть на самом деле не чувствуя того, что другой человек, иногда друг-приятель мужского пола, но в особенности девушка, женщина, возлюбленная, может так же, или даже еще сильнее, переживать обиду, гнев, разочарование, бессильную злость, убийственное чувство несправедливости и незаслуженности того, как с ней поступают, что ее бросают, не хлопая дверью, не кидая обидные слова в лицо или не улыбаясь криво и смущенно. Но мы останемся друзьями, правда? А просто, переставая звонить, исчезая, стушевываясь, как писал классик, в первоначальном смысле этого слова. Только теперь начинаешь что-то понимать, но теперь уже бестолку. А если бы я понимал это раньше, если бы я мог хоть отчасти ощутить ту горечь брошенности, которую чувствовала женщина? Да что значит ощутить? Просто понять, просто поделиться с ней своим ощущением, не вслух, а в сердце, разумеется. Понять, что она сейчас чувствует то же, что я чувствовал, ну, например, месяц назад, совершенно по другому поводу, но совершенно так же. Наверное, я был бы совсем другим человеком, хорошим и добрым. Однако предположим, что я в свои студенческие годы обладал бы этим драгоценным даром сопереживания, умел бы ощущать чужую боль как свою, тем более если эта боль не просто чужая, а боль прекрасного человека, которого ты еще неделю назад обнимал, целовал и говорил всякие нежные слова, и вообще мы теперь вместе навсегда, правда? О, какой ужас! Но если бы я обладал этим чудесным и, наверное, самоубийственным свойством, то не знаю, что было бы со мной. Почему я назвал это свойство самоубийственным? Потому что такое свойство души, сочувствие всякому, кого ты даже ненароком обидел, и желание загладить вину, обнять, прижать к себе, добиться прощения, это бы невероятно выпрямило путь моей жизни, не только моей, но, наверное, и всякого человека тоже, лишило бы меня путешествия по извилистым и заросшим тропкам этого леса, парка, лабиринта моей жизни, а сделало бы мою жизнь прямой и однообразной, как жизнь какого-нибудь горного крестьянина в XVII веке. Родился, женился на дочке соседа, стал таким же крестьянином, как родители и деды, наплодил детей, дочерей и сыновей, которые будут также выходить замуж за соседских мальчишек и жениться на соседских девчонках, и все они также будут погонять вала, царапая тупой сохой каменистую землю. Только не говорите мне, что так веками жило все человечество. Пусть его. А я так не хочу, не умею и не буду. Но сострадание, о котором мы забываем в молодости, возвращается чувством вины и нелепыми сожалениями об обидах, которые ты нанес тем, кто тебя любил, да и ты их тоже. Было ведь было. Нанес без причины и без вины. Просто потому, что в дверном проеме вдруг появилась незнакомая фигура, приблизилась, откинула волосы со лба и посмотрела на тебя чуть затуманенным взглядом. И ты тут же съехал со всех катушек, и жизнь, эта разбитая таратайка, побежала совсем по другой дороге, а ты сидишь, отбивая себе задницу на ухабах, и, смешно сказать, доволен и даже счастлив. Все это длинное, сумбурное и весьма претенциозное словоизлияние можно было заменить просто списком имен. А лучше даже не имен. Нет-нет, зачем называть имена? Лучше местоимения. Ведь местоимение и значит «вместо имени». Прости меня, ты. И ты меня прости. И ты тоже. А также ты, ты, ты и ты. Яркое солнце, июньское раннее утро, 4 утра. Мы с тобой идем по метромосту пешком от центра. Мы уже прошли по Гоголевскому бульвару, перешли на углу Кропоткинскую, повернули направо, прошли всю Метростроевскую и весь Комсомольский проспект, и скоро, с ума сойти, дойдем до университета, до главного здания, где ты живешь в общежитии. Всего 1.5 часа. Мы совсем не устали. Прости меня. Коммуналка размером в целый дом. На самом деле это барак, угнездившийся между серыми силикатными еще дохрущевскими 5-этажками. Любовь в низкой темной кухне, где под магнитофон, орущий голосом Теодора Бикеля, «Пускай погибну безвозвратно, навек друзья, навек друзья», возится, грохоча кастрюлями, слепая соседка. Мы устроились на табурете. Слепая соседка протягивает руку, шарит по столу совсем близко от нас. Мы подталкиваем к ней искомую банку с солью, не прекращая любви. И никакая сила злая мое блаженство не смутит. Потом ты провожаешь меня к автобусу, натянув брюки и свитер на голое тело, набросив куртку и сунув босые ноги в резиновые сапоги, потому что ноябрь, дождь пополам со снегом. Прости меня. В гостях у моего приятеля, за стеной музыка, голоса, смех и топот, там, кажется, танцуют, а мы спрятались в какой-то узенькой комнате. Мы первый раз видим друг друга. Едва-едва видим, потому что в комнате темно. В окне глухая стена соседнего дома, только зеленая лампочка едва светится на молчащем старом радиоприемнике. Зачем мы здесь? Зачем я тебе? А ты мне зачем? Прости меня. Деревянный домик на задах зоопарка в заросшем Пресненском переулке. Уже 40 лет, как его снесли. Дверь с противовесом, гиря которого скользит в пазах. Это вместо дверной пружины. Низкое окно на улицу. Сажусь в кровати, которая придвинута к окну, сдвигаю с подоконника бутылку, отворяю окно. Прохладный шепот сирени обнимает меня. Я закуриваю. Кто-то идет мимо, останавливается. «Браток, дай огоньку!» Чиркаю спичкой. Он видит, что у нас тут делается, и говорит: «Спасибо, браток. Счастливо, пока!» Ночной рык неизвестного зверя в зоопарке. Ему отзывается птица высоким и резким криком «Не наших степей!» В бутылке осталось еще вино. Я поворачиваюсь, протягиваю бутылку в темноту комнаты. «Будешь?» «Ты уже спишь. Прости меня». Мы давно знакомы. Мы подолгу болтали, встречаясь в компаниях. Нам было интересно разговаривать про формальный метод, про Бахтина, Волошинова и Медведева. Мы чуточку сплетничали о профессорах. Кажется, я даже знаком с твоим мальчиком. Хороший человек. Милая, приятная, легкая студенческая дружба, ни к чему не обязывающая, приносящая чистую и умную радость. Зачем мы все испортили? Зачем мы это сделали? Жаркий полдень у меня дома, тихо. Слышно, как далеко внизу машины едут по улице и как голуби с гулким жестяным звуком садятся на подоконник. Я ничего не могу сказать, и ты тоже молчишь. прости меня. Ночь. Мы спрыгиваем с подножки автобуса на разбитый асфальт. Это наше первое свидание. Ты держишь меня под руку и не задаешь никаких вопросов. Автобус уезжает. Мы идем по шоссе к даче, далеко, километра два. Проходим через военный городок. Фонари кончаются. Темнота, черные деревья на фоне лунного неба. Мостик через речку, подъем в гору, заборы. И вот наш поселок. Снова фонари, голоса. Господи, это дачные знакомые. Черт их дернул гулять среди ночи. Ждем, пока они пройдут. Калитка, тропинка, дверь. Ключ не входит. Вспоминаю, что в эти дни на даче живет моя тетя, мамина сестра. Она заперла дверь изнутри и оставила ключ в замке. Стучу в окно, мрачно объясняю, что приехал с товарищем, которому негде переночевать, и нас встречать не надо, поить чаем не надо. Тетя отворяет дверь и уходит в дом. Мы тихо поднимаемся на второй этаж в папин кабинет. Новое дело. Там только что покрасили рамы, и окна открыты. От этого холодно, и вдобавок сильно пахнет краской. Утром встаем чуть свет, убегаем, пока тетя не проснулась. Прости меня. Гостиница в Ленинграде. Я живу в номере на 6 человек. Ты, наверное, тоже. Мы студенты. У нас что-то вроде учебной командировки. Я жду тебя. Сижу в тяжелом пропыленном кресле. Там, где длинный коридор делает поворот. Твои шаги. Вот ты появилась вдалеке. Идешь по вытертой ковровой дорожке между крашенными стенами. Они тускло блестят в свете редких потолочных ламп. Сначала ты меня не видишь. Я встаю тебе навстречу. По-моему, ты не удивилась. Протянула мне руку, села рядом. Мы поболтали 5 минут. Потом ты сказала, что устала и пора спать. Снова протянула руку. Красивая узкая ладонь. Да и вся ты красивая, нежная и вдумчивая. У нас ничего не было, мы даже не целовались. Один раз было странно. Я позвал тебя к себе встречать Новый год. Ты пришла. Еще было 2 моих друзей с девушками. 3 пары по числу комнат. Когда друзья-подруги разошлись по комнатам, мы с тобой просидели на кухне весь остаток ночи, до 7 утра. Нам казалось, начинается что-то серьезное, важное, сердечное, что-то настоящее, как говорят умные и возвышенные девочки и мальчики. Прости меня. Не простят. Почему? Очень просто. Потому что я не смогу вернуть, что отнял, дать, что не додал. Не простят. И правы будут. Каяться глупо. Молчать и делать вид, что все так и надо было, еще глупее. А я? Прощу ли я Киру Срезневскую за годы мучений, унижений, издевательств и товарища Протопопова за то, что партком МГУ лишил меня вымечтанной профессии? Смешной вопрос. Дело даже не в том, что прошлого не воротишь. Ведь, может быть, Кира была дана мне в отместку за обманутых и покинутых, завлеченных и брошенных, холодно соблазненных и равнодушно оставленных, искренних, добрых, наивных и любящих. А решение парткома не пускать меня в аспирантуру, в наказание за незаслуженную репутацию блестящего студента, за все эти мишурные переливы имен, цитат и парадоксов, за весь этот павлиний хвост, которым я умело размахивал все мои студенческие годы. Но в любом случае, даже если бы я дружил с волшебниками, я уже не хочу отыгрывать назад, как хотел в юности. Не хочу, чтоб Кира вернула мне любовь, а товарищ Протопопов — характеристику для поступления в аспирантуру. Потому что если все чудом воротить, то у меня получилась бы совсем другая жизнь. Не моя, а вот этого мальчика 23 лет, продленное до 75. Спасибо не надо. Поэтому я почти уверен, что те, перед кем я каюсь, чьего прощения ищу, точно так же скажут: «Ты не можешь ничего вернуть». Да и не очень-то хотелось. Вернее так, тогда хотелось, а сейчас даже смешно. Сладкое ощущение безнадежности. Исправить ничего нельзя. Можно только любоваться прошлым, даже когда оно ужасно, прискорбно, постыдно. Как любуешься мертвыми деревьями, их корявыми стволами и уродливыми сучьями. Ах, как они безобразны! И как прекрасен этот черный ломаный рисунок на фоне ясного синего неба! Исписал столько страниц, а рассказал только про студенческие годы. Да и рассказал-то меньше половины. Про дворовую компанию только намекнул. Не рассказал про дружбу с братом Леонидом Викторовичем. Лишь мельком вспомнил про своего любимого друга Сашу Алексеева, которому написал, наверное, 100 писем, и он не столько же. Также мельком вспомнил Андрюшу Яковлева, Алика Анатольева, Сашу Жукова. А ведь мы проводили вместе долгие часы, а иногда и дни, когда вместе ездили на дачу. Еще много чего опустил и пропустил, но не потому, что там какие-то ужасы и тайны, а просто сил нет. Всего 23 года исполнилось мне, когда началась моя следующая жизнь. Какая по счету? Наверное, 4-я, если детство считать 1-й, школу 2-й, университет 3-й. Дальше будут совсем другие жизни. Отец маленькой дочери, преподаватель. Неудачливый киносценарист и театральный драматург. Успешный журналист и политический аналитик. И, наконец, литератор. Взрослая дочь художница. Растущая рядом сестра писательница. Труднейшие отношения с мамой. Долгая семейная жизнь и развод, и опять новая жизнь. Еще 50 с чем-то лет. Не успею. Ну и ладно. Спасибо, что побыли со мной. Даст Бог, еще увидимся.